Глава 9. Танго. Пока не закрылся выход. Поужинав жареным мясом, все четверо переместились в караоке и повеселились там, опорожнив бутылку виски. Скромная, но веселая вечеринка завершилась часам к 10. Автобус до вокзала останавливался неподалеку, и Тамура с Оомурой отправились на остановку, а Тенго пошел провожать молоденькую сестру Адати. До ее дома было минут 15 ходу, и они шагали по безлюдной улице, болтая о всяких пустяках. «Тенго! Тенго! Тенго!» — повторяла Адати нараспев. «Красивое имя! Приятно произносить!» Она была под шафе, хотя по ее вечно румяным щечкам сложно понять, насколько. Язык не заплетался, шагала уверенно. Даже не скажешь, что выпила. Все-таки каждый из нас пьянеет по-своему. «А мне всю жизнь казалось, что у меня очень странное имя», — признался Тенго. «Вовсе не странное. Тенго. Легко произносится, сразу запоминается. Отличное имя». «Кстати, до сих пор не знаю твоего имени, только слышал, что все зовут тебя Ку». «Ку — уменьшительное. Полное имя — Куми. Куми Адати. Слишком банально, правда?» «Куми Адати», — повторил вслух Тенго. «Очень даже неплохо. Компактно и ничего лишнего». «Спасибо», — сказала Куми Адати. «Когда мне так говорят, я чувствую себя автомобилем Honda Civic». «Ну, я просто хотел похвалить». «Я знаю. Она потребляет очень мало бензина», — сказала медсестра и взяла Тенго за руку. «Можно взять тебя за руку? Так идти веселей и вообще спокойней». «Конечно», — ответил Тенго. Куми Адати взяла его за руку, и он тут же вспомнил пустой школьный класс и Аомаме. Ощущение отличалось, но в то же время было и что-то общее. «Кажется, я пьяна», — сказала Куми Адати. «Серьезно?» «Ага». Тенго еще раз посмотрел на ее профиль. «А по виду и не скажешь». «Со стороны незаметно, но я правда сильно напилась». «Для тебя это много?» «Да уж, хватило. Давненько так не набиралась». «Иногда такие развлечения, как воздух, нужны», — повторил Тенго слова сестры Тамуры. «Конечно», — согласилась Куми Адати и энергично кивнула. «Иногда это человеку и правда необходимо. Вкусно поесть, выпить как следует, песенки попеть, поболтать обо всем на свете». «А разве с тобой, Тенго, так не бывает? Ты вообще часто развлекаешься? Вот мне кажется, что ты всегда очень сдержанный и рассудительный». Тенго задумался. Когда он развлекался в последнее время? Этого он не помнил. А если не помнил, значит, и не развлекался. Может, ему-то это и нужно больше, чем остальным? «Если и развлекаюсь, то очень редко», — признал он. «Видишь как, все люди разные». «Это верно. И думают, и чувствуют по-своему». «И по-своему пьянеют», — сказал Куми Адати и над чем-то хихикнул. «Но ведь и тебе расслабляться нужно, разве нет?» «Наверное». Они шагали по ночной улице, взявшись за руки, и какое-то время молчали. Тенго думал о том, что теперь Куми Адати говорит иначе. В белом халате она говорила вежливо, следила за каждым словом. А в своей одежде и, очевидно, под шафе, болтала обо всем, что в голову взбредет. Этим Куми Адати кого-то напоминала ему, кого-то встречного не так давно. «Послушай, Тенго, а ты когда-нибудь пробовал гашиш?» «Гашиш?» «Ну, смолу каннабиса». Тенго набрал полную грудь ночного воздуха, шумом выдохнул. «Нет, не пробовал». «Хочешь, покурим?» — предложила Куми Адати. «У меня дома есть». «У тебя есть гашиш?» «Ну да, по мне тоже не скажешь, верно?» «Да уж», — невольно вырвался Тенго. «Ну и дела. В приморском городишке молоденькая развощёкая медсестра держит дома гашиш и приглашает его, Тенго, покурить с нею». «И где ж ты его достала?» — спросил он. «Месяц назад бывшая одноклассница подарила на день рождения. Она недавно в Индию ездила, вот и привезла мне в подарок». Сказав так, Куми Адати стиснула руку Тенго покрепче и закачала ею в такт шагам. «Вообще-то за контрабанду наркотиков можно и в тюрьму загреметь», — сказал Тенго. «Если ты не знаешь, в Японии с этим ужас как строго. В аэропортах специальных собак натаскивают на запах марихуаны». «Это верно. Подруга у меня без башни», — согласилась Куми Адати. «Но на этот раз как-то все обошлось. Ну что, хочешь попробовать? Концентрированная штука. Улетаешь, будь здоров. Я специально проверяла. С медицинской точки зрения это почти безвредно. По крайней мере, гораздо безопаснее алкоголя и табака. Наш Минздрав, конечно, трубит везде, мол, опасно, потому что вызывает зависимость. Но это все ерунда. От тех же патинка зависимость куда страшнее». Патинка, буквально рогатка, японский. Самый популярный в Японии игральный автомат, позволяющий при везении и сноровке выиграть довольно крупную сумму денег. Хотя игорный бизнес в стране запрещен, воротилы патинка легко обходят закон. Выигрыш выдается призовыми шариками, а уже те обмениваются на деньги в окошке за углом, которое формально никак не связано с самим заведением. «И на утро никакого похмелья. И вообще, такой умный парень, как ты, улетит куда нужно, гарантирую».